Глава 5. «Итак, зачем люди убивают друг друга?» — задал вопрос Уимзи. Он сидел в кабинете мисс Кэтрин Кримсон. Учреждение это считалось машинописным бюро, и в нем действительно сидели три опытные машинистки, которые время от времени очень квалифицированно выполняли заказы литераторов и ученых-мужей. Судя по виду офиса, дело казалось большим и процветающим. Заказчикам даже нередко отказывали из-за того, что персонал слишком перегружен работой. Однако другие этажи были отведены для совсем другой деятельности. Все служащие здесь были женщины, в основном пожилые, но встречались среди них и молодые, и привлекательные. Если бы кто-нибудь заглянул в их личные дела, хранившиеся в стальном сейфе, то стало бы ясно, что все они относились к разряду тех, которых жестоко называют никчемными. Здесь были старые девы с крохотным доходом, а то и вовсе без него, бездетные вдовы, жены, брошенные своими странствующими мужьями, которые до встречи с мисс Кримсон не имели никаких развлечений, кроме бриджа и сплетен. Здесь были разочарованные учительницы, безработные актрисы, отважные предпринимательницы, потерпевшие крах, и даже несколько юных особ из высшего света, которым наскучили коктейли и ночные клубы. Большую часть времени эти женщины отвечали на объявления богатым джентльменам с серьезными намерениями, желающими познакомиться с обеспеченными дамами, бойким старикам, нуждающимся в экономках для уединенных загородных домов, предпринимателям с финансовыми проектами, ищущим деньги литераторам, изнемогающим без помощниц, режиссерам, разыскивающим таланты для провинциальных антреприз, благодетелям, готовым поделиться с каждым своими способами зарабатывания денег. Все они могли рассчитывать на помощь персонала мисс Кримсон. Было ли то случайностью, что зачастую эти джентльмены вскоре оказывались перед судом по обвинению в вымогательстве, мошенничестве или сводничестве, сказать с уверенностью не мог никто. Однако факт оставался фактом, а мисс Кримсон гордилась тем, что ее личный телефон напрямую связан со Скотланд-Ярдом, и мало кто из ее сотрудниц страдал от собственной беззащитности. Кроме того, после тщательного расследования обнаружилось бы, что арендная плата и жалование дамам поступают с расчетного счета лорда Питера Уимси. Его светлость скрывал это и лишь порой в частных беседах с инспектором Паркером или ближайшими друзьями назвал это учреждение своим котятником. Прежде чем ответить, мисс Кримсон налила чай